Глава 9. Никита. «Там было что-то, кто-то...» Засуетившись, лопочет оправдание девчонка. «И я, и ты...» Делает шаг назад, оборачиваясь. «О, божечки!» Закрывает ладонью глаза. «Ты почему голый, Сотников?» Возмущенно вопит она. «Потому что я в бане...» Вытираю полотенцем мокрые волосы. «Ради приличия мог бы и прикрыться...» «Ради приличия могла бы и не врываться сюда...» «Я же говорю, испугалась...» Клин клином вышибает. Сейчас должно полегчать. «Дурак, и как мне теперь это развидеть?» «Это ты про что?» «Про голого тебя». «Впечатлилась?» «Боже, нет! Черт, это совершенно ненужная в моей голове картинка. Как отформатировать свой мозг?» Я посмеиваюсь. Ира поворачивается ко мне спиной, неловко переминается с ноги на ногу. «В бане жара страшенная, я тут хорошенько наподдавал. Мне даже голым душно, а она стоит и парится в своей теплой куртке, накинутой поверх халата. И уходить, по-видимому, не планирует. «Что ты вообще здесь забыла, Агапова?» Перекидываю мокрое полотенце через веревку, развешивая, тянусь к боксерам. «Что-что? Тебя долго не было, спасать пришла». «Смешно. Ты себя спасти не можешь. Меня как собралась?» «Молча. Ты можешь меньше болтать и быстрее собираться?» «Ты можешь идти, я тебя не держу. Уж как-нибудь без твоих спасительных воплей до дома доберусь». Огибаю девчонку, стягивая с вешалки спортивный костюм. «Не могу я идти, боюсь, там кто-то был». «Соседский кот?» «Тогда почему он топал, как бегемот?» «Возможно, потому что в темноте чувства обостряются, и мозг имеет свойство гиперболизировать увиденное и услышанное». «Ой, не умничай», — морщит нос принцесса. Пока я натягиваю спортивки, Ира мимолетно скользит взглядом по моему торсу. Думает, что делает это незаметно? Вот неудача какая, я заметил. И взгляд, и промелькнувший в нем интерес. И даже то, как она облизала кончиком языка свои пухлые губы. Это льстит. Отворачиваюсь, с улыбкой натягивая толстовку. «Кажется, не настолько мы холодны, как хотим показать, да, принцесса?» Из бани до дома мы идем гуськом. Агапова семенит прямо передо мной, я, как живой щит, топаю за ее спиной. Не знаю, какие уж ей померещились тут шорохи, но вокруг ни единой живой души. Вся деревня уже десятый сон досматривает. На всякий случай проверяю калитку. Запираю дверь дома изнутри на засов. «Ты спишь тут», — шепотом командует Ириска, взмахом руки показывая на застеленный диван. «Все, я ушла». «И что, даже в щечку не чмокнешь перед сном, Агапова?» — издеваюсь я. Она стреляет в мою сторону хмурым взглядом и, щелкнув выключателем, вырубает свет и уходит. «Жаль», — шепчу я в пустоту. «Мне казалось, я сегодняшними подвигами заслужил». Наигранно сокрушаюсь, откидывая одеяло. Сажусь на кровать и тяну кофту за воротник, как вдруг слышу топот. Поднимаю голову, вглядываясь в темноту. Агапова. Она подлетает, обхватывает своими маленькими горячими ладонями мое лицо и решительно вжимается своими губами в мои губы. Бесконтрольного выстрела шарашит сразу в голову. Задержав дыхание, прижимается почти яростно. От неожиданности я теряюсь. Я едва въезжаю, как Агапова уже отстраняется и зло бурчит. «Все, что произошло в Вегасе, останется в Вегасе, понял?» И так же быстро улепетывает. Я провожаю ее ошалевшим взглядом, облизываю свои губы, еще хранящие ее вкус. Ну, точно съеб... Только с каких это пор мне такое нравится? Стараниями Агаповой моя ночь выходит бессонной. Я лежу и варю в котелке своем бесконечные мысли. Львиная доля о ней. Этой чокнутой, за двое суток поставившей мою размеренную жизнь с ног на голову. Снова к теме с женихом возвращаюсь. Уже почти уговариваю себя ей помочь, но под утро врубаю здравый смысл. Врать плохо. Врать своим плохо вдвойне. Лучше пусть сразу правду расскажет, чем зарюхается во лжи по уши и доведет до того, что каяться будет поздно. Как итог, этой ночью я прикрываю глаза лишь на пару часов, и те заканчиваются звонком будильника. Дальше быстрый завтрак, приготовленный Анной Павловной, приезд и знакомство с внуком Олегом. Быстрое отбытие, без долгих прощаний, но с искренними благодарностями старушке, которая не побоялась приютить двух отчаявшихся туристов. И все это в сопровождении подчеркнутого игнорирования меня со стороны Иры, как будто это я вчера к ней полез лобызаться. Хрен поймешь этих женщин. Лишь проезжая мимо магазина на выезде из поселка, моя коллега по несчастью просит водителя притормозить и кидает мне. «Дай свою карту, Сотников». Офигев от такой наглости, даю. Агапова выскакивает из машины. «Ты что удумала?» – бросаю ей вслед. Но она уже бежит в сторону магазина. Переглядываемся с Олегом. Я иду за ней. Застаю у кассы, где она рассчитывается за огромный пакет конфет, и говорит кассирше. «Можно попросить вас об одолжении? Передайте эти конфеты Юрке, сыну участкового Петровича. Сама не могу, уже уезжаем. А вам спасибо». Улыбается и, крутанувшись на пятках, подхватывает меня за руку и тащит на выход. «От кого передать-то, девушка?» От Деда Мороза!» «Я обескуражен. Шкет подрезал твой кошелек, а ты ему конфеты подогнать решила?» Мы доходим до машины Олега, я дверь девчонке открываю, придерживая. «В чем логика, Агапова?» «Вера в чудо делает людей добрее. Возможно, в следующий раз он 10 раз подумает, прежде чем что-то украсть. Да, кстати, спасибо!» Протягивает мне карту. «Вернусь в город, разблокирую карты и все тебе верну». Забираю пластик. Ира, больше не говоря ни слова, забирается в тачку. Я в легкой растерянности занимаю свое место на переднем пассажирском сиденье и всю дорогу до районного центра пытаюсь хотя бы приблизиться к разгадке этого ребуса под названием Агапова. Чем дальше, тем больше она начинает меня удивлять своими поступками, определенно импульсивными, но благородными.